Жить в пещере ему понравилось. Он и думать забыл, что он сам пленник. Меня он тут же окрестил змеиным глазом и соглядатаем, и объявил, что когда его храбрые воины вернутся из похода, я буду изжарен на костре, как только взойдет солнце. Потом мы сели ужинать, и мальчишка, набив рот хлебом с грудинкой, начал болтать. Он произнес застольную речь в таком роде: «Мне тут здорово нравится. Я никогда еще не жил в лесу. Зато у меня был один раз ручной опоссум, а в прошлый день рождения мне исполнилось 9 лет. Терпеть не могу ходить в школу. Крысы сожрали 16 штук яиц из-под рябой куриц тетки Джимми Талбота, а настоящие индейцы тут в лесу есть. Я хочу еще подливки. Ветер от чего дует? От того, что деревья качаются. У нас было 5 штук щенят. Хенк, от чего у тебя нос такой красный? У моего отца денег, видимо, невидимо, а звезды горячие. В субботу я 2 раза отлупил Эда Уокера. Не люблю девчонок. Жабу не очень-то поймаешь, разве только на веревочку. Быки ревут или нет? Почему апельсины круглые, а кровать у вас в пещере есть? Амос Меррей шестипалый, попугай умеет говорить, а обезьяны и рыбы нет, дюжный скок будет. Каждые 5 минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий, и, схватив палку, которую он называл ружьем, крался на цыпочках ко входу в пещеру выслеживать лазутчиков в ненавистных бледнолицах. Время от времени он испускал военный клич, от которого бросала в дрожь старого охотника Хенка. Билла, этот мальчишка запугал с самого начала. «Вождь краснокожих, — говорю я ему, — а домой тебе разве не хочется? А ну их, чего я там не видал, — говорит он, — дома ничего нет интересного. В школу ходить я не люблю, мне нравится жить в лесу. Ты ведь не отведешь меня домой, змеиный глаз?» — Пока не собираюсь, — говорю я, — мы еще поживем тут, в пещере. — Ну ладно, — говорит он, — вот здорово, мне никогда еще в жизни не было так весело. Мы легли спать 11:00, расстелили на землю шерстяные стеганые одеяла, посредине уложили вождя краснокожих, а сами легли с краю. Что он сбежит, мы не боялись. 3:00. Он, не давая нам спать, все вскакивал, хватал свое ружье, при каждом треске сучка и шорки листьев. Его юному воображению чудилось, будто к пещере подкрадывается шайка разбойников, и он верещал на ухо то мне, то Биллу: «Тише, приятель!» Под конец я заснул тревожным сном и во сне видел, будто меня похитил и приковал к дереву свирепый пират с рыжими волосами. На рассвете меня разбудил страшный визг Билла. Не крики, или вопли, или вой, или рев, какого можно было бы ожидать от голосовых связок мужчины. Нет, прям-таки неприличный, ужасающий, унизительный визг, каким визжат женщины, увидев привидение или гусеницу. Ужасно слышать, как на утренней заре в пещере визжит без умолку толстый, сильный и отчаянный храбрости мужчина. Я вскочил с постели посмотреть, что такое делается. Вождь краснокожих сидел на груди Билла, вцепившись одной рукой ему в волосы. В другой руке он держал острый ножик, которым мы обыкновенно резали грудинку, и самым деловитым и недвусмысленным образом пытался снять с Билла скальп, выполняя приговор, который вынес ему вчера вечером. Я отнял у мальчишки ножик и опять уложил его спать. Но с этой самой минуты дух Билла был сломлен. Он улегся на своем краю постели, однако больше уже не сомкнул глаз за все то время, что мальчик был с нами. Я было задремал ненадолго, но к восходу солнца вдруг вспомнил, что вождь краснокожих обещал сжечь меня на костре, как только взойдет солнце. Ну, не то чтобы я нервничал или боялся, а все-таки сел, закурил трубку и прислонился к скале. — Чего ты поднялся в такую рань, Сэм? — спросил меня Билл. — Я говорю, что-то плечо ломит. Думаю, может, легче станет, если посидеть немного. — Врешь ты, — говорит Билл. — Ты боишься. Тебя он хотел сжечь на рассвете, и ты боишься, что он так и сделает. И сжег бы, если б нашел спички. Ведь это просто ужас, Сэм. Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой? — Думаю, — говорю я, — вот как раз таких-то хулиганов и обожают родители. А теперь вы с вождем краснокожих вставайте и готовьте завтрак, а я поднимусь на гору и произведу разведку. Я взошел на вершину маленькой горы и обвел взглядом окрестности. В направлении города я ожидал увидеть дюжих фермеров с косами и вилами, рыскающих в поисках подлых похитителей. А вместо того я увидел мирный пейзаж и оживлял его единственный человек, пахавший на сером муле. Никто не бродил с баграми вдоль реки, всадники не скакали взад и вперед, и не сообщали безутешным родителям, что пока еще ничего не известно. Сонным спокойствием лесов веяло от той части Алабамы, которая простиралась перед моими глазами. — Может быть, — сказал я самому себе, — еще не обнаружено, что волки унесли ягненочка из загона. — Помоги, Боже, волкам! Я спустился с горы завтракать. Подхожу ближе к пещере и вижу, что Билл стоит, прижавшись к стенке, и едва дышит. А мальчишка собирается его трахнуть камнем, чуть ли не в кокосовый орех величиной. «Он сунул мне за шиворот с пылу горячую картошку, — объяснил Билл, — и раздавил ее ногой, а я ему надрал уши. Ружье с тобой, Сэм». Я отнял у мальчишки камень и кое-как уладил это недоразумение. — Я тебе покажу, — говорит мальчишка Биллу. — Еще ни один человек не ударил вождя краснокожих, не поплатившись за это, так что ты берегись. После завтрака мальчишка достает из кармана кусок кожи, обмотанной бечевкой, и идет из пещеры, разматывая бечевку на ходу. Что это он теперь затеял? — тревожно спрашивает Билл. — Как ты думаешь, Сэм, он не убежит домой? — Не бойся, — говорю я. — Он, кажется, вовсе не такой уж домосед. Однако нам нужно придумать какой-то план насчет выкупа. Не видно, чтобы в городе особенно беспокоились из-за того, что он пропал. А может, еще не пронюхали насчет похищения. Родные, может, думают, что он остался ночевать у тетки Джейн или у кого-нибудь из соседей. Во всяком случае, сегодня его должны хватиться. К вечеру мы пошлем его отцу письмо и потребуем $2000 выкупа. И тут мы услышали что-то вроде военного клича, какой, должно быть, испустил Давид, когда нокаутировал чемпиона Голиафа. Оказывается, вождь краснокожих вытащил из кармана прощу и теперь крутил ее над головою. Я увернулся и услышал глухой тяжелый стук и что-то похожее на вздох лошади, когда с нее снимают седло. Черный камень величиной с яйцо стукнул Билла по голове, как раз позади левого уха. Он сразу весь обмяк и упал головою в костер, прямо на кастрюлю с кипятком для мытья посуды. Я вытащил его из огня и целых полчаса поливал холодной водой. Понемножку Билл пришел в себя, сел, пощупал за ухом и говорит. — Сэм, знаешь, кто у меня любимый герой в Библии? — Ты погоди, — говорю я, — мало-помалу придешь в чувство. — Царь Ирод, — говорит он, — ты ведь не уйдешь, Сэм, не оставишь меня одного. Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал так его трясти, что веснушки застучали друг о друга. — Если ты не будешь вести себя как следует, — говорю я тебя сию минуту отправлю домой, Но будешь ты слушаться или нет? — Я ведь только пошутил, — сказал он, надувшись. — Я не хотел обижать старика Хенка. А зачем он меня ударил? Я буду слушаться, змеиный глаз, только ты не отправляй меня домой. Позволь мне сегодня играть в разведчиков. — Я этой игры не знаю, — сказал я. — Это ж вы сами решайте с мистером Биллом. Сегодня он будет с тобой играть. Я сейчас вхожу ненадолго по делу. Ну, а теперь ступай, помирись с ним, да попроси прощения за то, что ты его ушиб, а не то сейчас же отправишься домой. Я заставил их пожать друг другу руки, потом отвел Билла в сторонку и сказал ему, что ухожу в деревушку Попларков в 3 милях от пещеры и попробую узнать, как смотрят в городе на похищение младенца. Кроме того, сказал я, думается, будет лучше в этот же день послать угрожающее письмо старику Дорсету с требованием выкупа и наказом, как именно следует его уплатить. — Ты знаешь, Сэм, — говорит Билл, — я всегда был готов за тебя в огонь и в воду. Не моргнул глазом во время землетрясения, игры в покер, динамитных взрывов, полицейских облав и нападений на поезда, циклонов всяких. Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доконал. Ты ведь не оставишь меня с ним надолго, Сэм. Я вернусь к вечеру, что-нибудь около этого, — говорю я. Твое дело занимать и успокаивать ребенка, пока я не вернусь. А сейчас мы с тобой напишем письмо старику Дорсету. Мы с Биллом взяли бумагу и карандаш и стали сочинять письмо. А вождь краснокожих тем временем расхаживал взад и вперед, закутавшись в одеяло и охраняя вход в пещеру. Билл со слезами просил меня назначить выкуп в 1500 долларов вместо 2. Я вовсе не пытаюсь унизить прославленную с моральной точки зрения родительскую любовь. Но ведь мы имеем дело с людьми. А какой же человек нашел бы в себе силы заплатить 2000 долларов за эту веснущую дикую кошку? Я согласен рискнуть. Пускай будет 1500 долларов. Разницу можешь отнести на мой счет. Чтобы утешить Билла, я согласился, и мы с ним вместе состряпали такое письмо. Эбенезиру Дорсету Эсквайру. Мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики напрасно будут его искать. Окончательные, единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, следующие. Мы требуем за его возвращение 1500 долларов. Деньги должны быть оставлены сегодня в полночь на том же месте и в той же коробочке, что и ваш ответ, где именно будет сказано ниже. Если вы согласны на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с кем-нибудь одним к 9:30, за бродом, через Савиный ручей, по дороге к Топливой роще. Растут 3 больших дерева на расстоянии 100 ярдов одно от другого, у самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля с правой стороны. Под столбом этой изгороди. Напротив 3-го дерева ваш посланный найдет небольшую картонную коробочку. Он должен положить ответ в эту коробочку и немедленно вернуться в город. Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына. Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение 3 часов. Эти условия окончательны, если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны. 2 злодея. Я написал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит: «Змеиный глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока тебя не будет». — Играй, конечно, — говорю я. — Вот мистер Билл с тобой поиграет. А что это за игра такая? — Я разведчик, — говорит вождь краснокожих. — Я должен скакать на заставу. предупредить поселенцев, что индейцы идут. Мне надоело самому быть индейцем, я хочу быть разведчиком. Ну, ладно, — говорю я. По-моему, вреда от этого не будет. Мистер Билл поможет тебе отразить нападение свирепых дикарей. — А что мне надо делать? — спрашивает Билл, подозрительно глядя на мальчишку. — Ты будешь конь, — говорит разведчик, — становись на четвереньки. А то как же я доскочу до заставы без коня? — Ты уж лучше займи его, — сказал я, — пока наш план не будет приведен в действие. Порезвись немножко. Билл становится на четвереньки, и в глазах у него появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню. — Далеко ли до заставы, малыш? — спрашивает он довольно-таки хриплым голосом. — 90 миль, — отвечает разведчик. — И тебе придется поторопиться, чтобы попасть туда вовремя. Но пошел! Разведчик вскакивает Биллу на спину и вонзает пятки ему в бока. — Ради бога, — говорит Билл, — возвращайся, Сэм, как можно скорее. Жалко, что мы назначили такой выкуп. Надо мне больше 1000. Слушай, ты перестань меня легать, а не то вскочу и огрею тебя как следует. Я отправился в Попларков, заглянул на почту и в лавку, посидел там, поговорил немного с фермерами, которые приходили за покупками. Один бородач слышал, будто весь город переполошился из-за того, что у Эбенезера Дорсета пропал или украден мальчишка. Это-то мне и нужно было знать. Я купил табаку, справился мимоходом, почем нынче горох, незаметно опустил письмо в ящик и ушел. Почмейстер сказал мне, что через час проедет мимо почтальона и заберет городскую почту. Когда я вернулся в пещеру, ни Билла, ни мальчишки нигде не было видно. Я произвел разведку в окрестностях пещеры. Отважился раза два аукнуть, но мне никто не ответил. Я закурил трубку и уселся на маховую кочку ожидать дальнейших событий. Приблизительно через полчаса в кустах зашелестело, и Билл выкатился на полянку перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разведчик, и ухмыляясь во всю ширь своей физиономии. Билл остановился, снял шляпу и вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился в футах в 8 позади него. — Сэм, — говорит Билл, — пожалуй, ты сочтешь меня предателем, но я просто не мог терпеть. Я взрослый человек, способен к самозащите, и привычки у меня мужественные. Однако бывают случаи, когда все идет прахом, и самомнение, и самообладание. Мальчик ушел. Я отослал его домой. Все кончено. Бывали мученики в старое время, которые скорее были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил не хватило. — Что такое случилось, Билл? — спрашиваю я. — Я проскакал все 90 миль. До заставы не дюймом меньше, — отвечает Билл. Потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок — неважная замена овсу. А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нету, зачем дорога идет в обе стороны и отчего трава зеленая. Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватаю мальчишку за шиворот и тащу с горы вниз. По дороге он меня легает, все ноги от колен к низу у меня в синяках. 2-3 укуса в руку и в большой палец. Мне придется его прижечь. Зато он ушел, — продолжает Билл, — ушел домой. Я показал ему дорогу в город, да еще и подшвырнул его пинком футов на 8 вперед. Жалко, что выкуп мы теряем. Но вот ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом. Билл пыхтит и отдувается. Но его ярко-розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство. «Билл, — говорю я, — у вас в семье ведь нет сердечных болезней?» «Нет, — говорит Билл, — ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев. А что?» «Тогда можешь обернуться, — говорю я, — и поглядеть, что у тебя за спиной». Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки. Целый час я опасался за его рассудок. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо кончать это дело моментально, и что мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи. Так что Билл немного подбодрился. Настолько даже, что через силу улыбнулся мальчишке и пообещал ему изображать русских в войне с японцами, как только ему станет чуточку полегче. Я придумал, как получить выкуп без всякого риска быть захваченным противной стороной, и мой план одобрил бы всякий профессиональный похититель. Дерево, под которое должны были положить ответ, а потом и деньги, стояло у самой дороги. Вдоль дороги была изгородь, а за ней с обеих сторон большие голые поля. Если б того, кто придет за письмом, подстерегала шайка констеблей, его увидели бы сдалека, на дороге или посреди поля. Так нет же, голубчики. В половине девятого я уж сидел на этом дереве, спрятавшись с них уже древесные лягушки, и поджидал, когда появится посланный. Ровно в назначенный час подъезжает на велосипеде мальчишка-подросток, находит картонную коробку под столбом, засовывает в нее сложенную бумажку и укатывает обратно в город. Я подождал еще час, пока не уверился, что подвоха тут нет. Слез с дерева, достал записку из коробки, прокрался вдоль изгороди до самого леса и через полчаса был уже в пещере. Там я вскрыл записку, подсел поближе к фонарю и прочел ее Биллу. Она была написана чернилами, очень неразборчиво, и самая суть ее заключалась в следующем. Двум злодеям, джентльмены, с сегодняшней почты я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнее, и потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне $250 наличными, а я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести. И я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой. Свершеннейшим почтением, Эбенезер Дорсет. Великие пираты, говорю я, да ведь этакой наглости! Но тут я взглянул на Билла и замолчал. У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какого не видел прежде ни у бессловесных, ни у говорящих животных. — Сэм, — говорит он, — что такое $250 в конце концов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой. И придется меня свести в сумасшедший дом. Кроме того, что мистер Дорсет — настоящий джентльмен, он, по-моему, еще и расточитель, если делает нам такое великодушное предложение, и ты не собираешься упускать такой случай, а? Сказать тебе по правде, Билл,